«Но если есть яйца, то должны быть и...» — пробормотала принцесса, пролетая дальше и не закончила, дернулась от страха. На стволе у реки застыла огромная, черная, бескрылая стрекоза, размером с половину дерева, в 3 этажа, не меньше. Но глаза ее были безжизненны, и когда беглецы пролетели мимо, Алина поняла, что это перелинявшая нимфа, личинка стрекозы, пустая оболочка, вскрытая на спине. Такие оболочки стали попадаться все чаще, а то и несколько раз со всех сторон ствола. Увидела принцесса, и как из воды выбирается мокрая нимфа, чтобы застыть на папоротнике, и процесс линьки, вылупление молодой стрекозы из спины закаменевшей личинки. Это было отвратительно и прекрасно. И Алина еще долго оборачивалась, чтобы посмотреть, как новорожденная, оставаясь на стволе рядом со сброшенной во время линьки шкурой, расправляет крылья, чтобы просушить их. Трот тоже оглядывался туда, а потом поймал взгляд Алины и покачал головой. И она словно услышала его голос. «Не время, но я понимаю вас». Раньяры то и дело опускались, чтобы отложить яйца. Вода в рукаве вскипала, и Алине казалось, что там мелькают огромные клешни и челюсти. И теперь она уже понимала, кто это. В один из переходов Алина увидела, что деревья на соседнем острове обклеены широченным в несколько метров слоем чего-то непонятного, более всего похожего на светло-бежевую монтажную пену, превращавшую гигантские папоротники в пирамиды с пышной шапкой листьев. То и дело попадались почти чистые стволы со шметками этой пены. Вот что делало деревья белесыми, когда путники смотрели на них с обрыва над рекой. Но понимание, что это такое, не появилось. Ветер становился все сильнее, и все оживленнее было движение под ногами и над головой. Очень сложно было перемещаться, не привлекая ничего внимания. Попадались целые лагеря со жрецами. Алина с содроганием увидела в одном таком большой валун, покрытый бурыми потеками, и еще ускорилась, словно за ней гнались все армии этого мира. «Быстрее, быстрее к дому, прочь из этого жестокого мира, от этих жестоких людей!» Она неслась так, будто в нее впрыснули живой воды, когда ее вдруг перехватила на одном из папоротников горячая рука, и голос лорда Макса попросил: «Подождите, иначе нас увидят». Алина сначала посмотрела на него, бледное лицо, ярко-зеленые глаза, влажная кожа, тяжелое дыхание, эхо ее собственного, а затем туда, куда он указывал. Чет, зависший на ветке выше, тоже смотрел вперед. Там, метрах в 10 от них, находилось расчищенное пространство, на котором копошились тхао-хонги, вынимая последние пласты земли со стороны строящегося канала к уже заполненному для их соединения. По всей видимости, здесь намечался конец острова, перемычка, которая скоро будет заполнена водой. И никак было не перелететь через этот промежуток. Их точно бы увидели и рабочие на тхао-хонгах, и жрецы, которые следили за строительством. «Придется чуть-чуть вернуться, чтобы нас не заметили, и перебираться на соседний остров», — сказал Чет очевидное. Алина, тяжело дыша, повернула голову к воде. Ветки больших папоротников над каналом отстояли друг от друга метров на 6. «Мы это перелетим», — сказал Трот, словно вторя ее мыслям. «А ты как?» Волосы его тоже были влажными от пота. «Перепрыгну», — ответил Чет. «А если нет?» — он хмыкнул. «Переплыву». Трот первым перелетел на соседний остров, скрылся в кроне высоченного дерева из-за облепившей его пены, похожего на белую пирамиду, и кивнул Алине. Та в 2 удара крыльев опустилась ему в руки. Четери забрался еще выше, легко пробежал по ветке и с разбега прыгнул вперед. Но в этот момент ударил порыв ветра, и Алина ахнула, глядя, как дракон летит вниз, в темную воду. Он успел сгруппироваться, нырнуть в рукав рыбкой, почти бесшумно. Наступила тишина. «Он выберется», — проговорил Трот. «Главное, что не разбился». Однако руку на ее плече он сжал до боли. Алина перевела взгляд на воду. Там что-то бурлило и плескало. Затем начало всплывать на поверхность. Алина присмотрелась, зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. На берег быстро выбрался целый и живой дракон, перемахнул через сваленные деревья, полез по светло-бежевой массе к спутникам, вкалывая в нее клинки, За его спиной в воде болтыхалось штук 5 огромных, в 3 чета длиной, личинок стрекоз. Их рвали другие нимфы. Принцесса посмотрела на пенистую твердую массу, по которой поднимался Четтери, и ей вдруг показалось, что она шевелится. А затем, почти у подножия, она вспучилась небольшим пузырем, лопнула, и оттуда выбрался полупрозрачный тхао-хонг размером с автомобиль. Он, подвизгивая и вереща на пределе слуха, жадно начал поедать эту пену, пока по соседству с ним вылуплялись новые и тут же кидались жрать ее. Или соседей, которые недостаточно резво вылуплялись. «Как удобно!» — проговорил Чет с нижней ветки, мотнув мокрыми волосами и бросив взгляд на землю. «Сами себе корм!» «Кажется, я понял, что это такое!» Трот подал руку дракону. Тот не стал отказываться, принял, подтянулся выше. «Я тоже», — сдавленно сказала Алина. «Это аотека. У нас на Туре такие откладывают богомолы. Это белковый контейнер для яиц, где созревают и появляются на свет нимфы богомолов». «Так что же, это все вокруг личиночник?» — громко спросил Чет, отжимая короткую косу и с любопытством наблюдая за вылупляющимися тхао-хонгами. Сейчас с верхних слоев аотеки свешивались целые гроздья новорожденных инсектоидов. Они цеплялись друг за друга, спускаясь к земле, а вылупление все не останавливалось, и казалось, что внизу уже больше сотни нимф. Визг стоял невыносимый. «Гигантский плодильник. Если считать, что в ахонгах смешаны черты муравьев и богомолов, то все становится на свои места», — прокричал Трот. «Видимо, такие же расположены в других местах империи, а здесь создают новые для обеспечения армии. Каналы для того, чтобы плодились стрекозы, острова для охонгов и тхао-хонгов. Вот откуда шум, который мы слышим. Это тысячи стрекоз и охонгов. Однако, — он кинул взгляд вниз, — нужно поспешить, чтобы эти красавцы не решили, что мы тоже неплохая закуска». Для Алины последующее движение превратилось в фантасмагоричную смесь фильма ужасов и научно-познавательной передачи. Путники перемещались с кроны на крону, с островка на островок. Оказалось, те разделены каналами и поперечно, а на каждом находились разные инсектоиды на разной стадии созревания и линьки. Внизу, меж сброшенных оболочек, визжали и толпились сотни подрощенных охонгов и десятки тхао-хонгов. Они дожирали опустевшие оотеки, оставляя на коре деревьев жалкие ошметки, рвали слабых и медлительных. Попадались и пустые островки. Алина на одном из них увидела, как огромный тхао-хонг с раздутым подбрюшьем странно выгибается, поднимая задние лапы и обвивая ими огромный толстый папоротник у корней, а из-под брюшья его идет та самая пена, в которую он укладывает зеленоватые яйца и снова покрывает их пеной. «Сколько же способна произвести одна самка? Сотню? Сотни?» Видела принцесса и то, как к воде спустился раньяр с парой жрецов, которые стали выдувать в большие дудки что-то вибрирующее, неприятное человеческому слуху, невыносимое. Алина, перелетая с ветки на ветку, даже начала слышать там своеобразный ритм. И в этом ритме со всех сторон к жрецам из леса от воды принялись стекаться стрекозы. Они кружили под звуки этих странных дудок, чуть ли не касаясь друг друга крыльями. Всадник на раньяре с жрецами направился вверх, и за ним поднимались стрекозы. К стае присоединялись все новые и новые, пока они не заполнили все в зоне видимости, а затем весь рой полетел за жрецами к равнине. Видела она и то, как на один из островов, полный уже перелинявших и взрослых охонгов, спускается на стрекозе богато одетый тханор со свитой. Как он, ничего не боясь, ступает на берег, и охонги явно подчиняются его мысленным командам, послушно собираясь вокруг. А он оседлывает одного из них, и вся стая уходит следом по мелководью и наведенным мосткам. «И ведь все они пойдут к нам на Туру», — сказала принцесса, когда беглецы на пару минут остановились отдохнуть в кроне высоченного папоротника. По ее прикидкам, они уже скоро должны были дойти до границ плодильника. Осталось не больше четверти пути. Крылья от порхания с ветки на ветку ныли, внизу топтались, по всей видимости, несколько дней, как вылупившиеся охонги, уже коричневатые, подросшие. «Представляете, сколько их тут?» — продолжила она. Сколько они растут? Неделю, две? А затем ведь натуру? Неужели мы не можем что-то сделать?» «Мы можем дойти до портала», — сказал Трот. «Это единственное, что мы должны сделать». Алина посмотрела под ноги, где копошились молодые охонги, упрямо подняла на него взгляд. Чет рядом засмеялся. «Нет», — проговорил Трот и твердо повторил. «Нет, Алина». «Если уж в потомке вечного воина проснулась воинственность...» Сквозь смех начал Четтери, но не закончил, махнул рукой. «Я хочу это услышать». «Вы сами видели, как хорошо горят эти папоротники», — зашептала Алина, глядя только на Макса. «И оотеки тоже должны гореть, как хитин у ахонгов. И нимфы стрекоз. На нас даже не подумает никто. Решат, что искру занесло от лесного пожара». Только что она ощущала себя измотанной и слабой, но мысль о том, что нужно что-то сделать, мелькнувшая было и почти ушедшая, вдруг пробудила ее. Усталость, словно лавиной, смывала горячечным, полубезумным возбуждением. Так много вокруг было опасности, что разум отключался, а инстинкты вопили «уничтожить», «сжечь дотла». Она никогда не испытывала подобного, и потому спокойствие Трота действовало одновременно и раздражающе, и умиротворяюще. Раздражающе, потому что ей не хотелось говорить, ей хотелось действовать. «Вы предлагаете прыгать по островам и поджигать их?» — осведомился лорд Макс ровно. «Тогда, когда мы должны как можно скорее попасть на безопасную территорию?» Он, словно невзначай, взял ее за руку, приложил палец к запястью, считывая пульс. Кожа от его прикосновения в секунду остыла, стало легче дышать, и принцесса выдохнула, вдруг приходя в себя. «Достаточно будет поджигать папоротники по ходу», — проговорила она уже спокойнее. «Сделать факелы, обмотать вот этим», — и она кивнула на ошметки волокнистой белковой массы на стволе. «Поджигать и двигаться дальше. Ветер сделает остальное». «Нет», — повторил Трот, взял флягу, протянул ей. «Выпейте». Четыре одобрительно хмыкнул. «Но почему?» — невозмутимо поинтересовалась Алина после того, как сделала несколько глотков. Возбуждение уходило, и в душе снова воцарялось равновесие. «Мы могли бы хотя бы попробовать. Нам это почти ничего не будет стоить. Если и задержат, то на какие-то минуты». «Потому что нам осталось идти час, максимум два, и вы будете в безопасности», — сказал Трот тихо. «Потому что нужно подходить ко всему с точки зрения разума и приоритетов, а не эмоций. Мой приоритет — довести вас в целости и сохранности до осколка серпа, а затем и до портала». «Но ведь иногда нужно поддаваться эмоциям», — грустно ответила Алина, и она сама не могла бы сказать, про пожар она или про весь их путь. «Не в этом случае», — покачал головой Трот. «Огонь может как отвлечь, так и привлечь сюда внимание, особенно если в придумку с пауками не поверили. Для того, чтобы местные решили, что пожар перекинулся с уже горящего леса, надо поджигать папоротники с его стороны. Вдобавок сюда идет гроза». Они все посмотрели на сине-сизые тучи, которые уже закрыли треть неба, но двигались на диво медленно. «Даже если мы подожжем лес, дождь через несколько часов затушит пожар, и усилия пропадут в туне». Алина беспомощно взглянула на Четтери. Тот, понимающе улыбался. «Сверхцель», — продолжил инляндец тоном, который Алина про себя называла профессорским. «Всегда нужно помнить о ней и не тратить ресурс на побочные цели. Ну и самое главное, если мы уже завтра выйдем на туру, этот плодильник перестанет иметь значение, потому что закроются порталы. А если не выйдем, тем более». «Он прав», — мягко сказал дракон. «Да и ветер дует с равнины нам в спины. Придется двигаться очень быстро, чтобы не попасть под созданный нами же пожар». «Я знаю», — проворчала она. «Я все это понимаю. Не знаю, что на меня нашло». «Это красная кровь», — объяснил Четтери. «Ты убегаешь, но это претит ей и твоей сути, ведь воин заповедовал встречать врага лицом к лицу, поэтому она требует боя». «Лучше бы она помогла мне вызвать огонь или поставить щит», — проговорила принцесса, поворачивая руку ладонью вверх. Но, увы, пламени не появилось, хотя на секунду ей показалось, что тело полыхнуло, словно в жилах плеснуло чистым огнем. Они быстро перепроверили прилегание сумок и ножей в ножнах, чтобы не били по телу, прикрепили фляги на пояса, В этот момент ахонги под ногами вдруг замолчали, а затем прыснули в стороны, забиваясь под корни огромных деревьев. Сверху раздался гул, и беглецы прижались к стволу, наблюдая, как пролетают над каналами, выстроившись в широкую шеренгу, стрекозы с вооруженными всадниками. Алина заметила перекинутые через плечо туринские автоматы и затаила дыхание. Норы внимательно смотрели вниз. «По нашей душе», — сухо озвучил очевидное Трот. «Скорее всего», — согласился Четтери. «Но меня больше интересует, что могло заставить безмозглых инсектоидов так испугаться, чтобы прятаться». Он оглянулся туда, откуда они пришли. «Веди ее вперед», — бросил мастер через плечо. «Я догоню». Четтери вернулся на два островка назад, и там с высоты издалека заметил бронированные спины Невиджи, которые неспешно скользили на четырех конечностях от ствола к стволу, тех самых, по кронам которых ранее убегали Четтери, Трот и Алина. Островки казались опустевшими, молодая живность, похоже, не обладала толстокожестью взрослых инсектоидов, и, почуяв запах Невиджи, инстинктивно пугалась их, как нечто, способное убить и сожрать. Дракон, не теряя времени, понесся обратно, уже по земле, потому что бегал он куда быстрее, чем прыгал по кронам, лишь для переправы через каналы, взбираясь на деревья. Трота с принцессой он догнал через пару островов после того, на котором он их оставил. «Невиджи», — коротко сообщил он, — «несколько десятков. Идут по нашему следу. Сейчас в трех островах за нами». Трот бросил взгляд вперед, и Чет тоже посмотрел. Бесконечное сплетение ветвей, лиан, мхов, ни просвета, ни конца гигантского плодильника. «Мы не успеем дойти», — сказал он. «Нагонит?» «Не успеем». Четыре остановился, прижался к стволу, облепленному высохшими остатками оотеки, пережидая, пока пролетят развернувшиеся обратно раньяры с вооруженными всадниками, которые все так же вглядывались сквозь пышную зелень. Сунул руку в сумку, достал тряпицу с кресалом и трутом, выданными путником в деревне Тимовеш.